Глава 32. «Слева, на 10 часов!» — выкрикнул Эдмунд. Я резко развернулся, зафиксировав краем глаза летящую тень и, вскинув дробовик, выстрелил, как по тарелочке на стенде. «Есть!» Эфирный боеприпас с зарядом Игни врезался в летящее нечто и с грохотом взорвался, буквально разорвав нападающего на части. Ошметки, обломки, осколки забарабанили по полу, а я уже переключился на новую цель, которых вдруг стало ну очень много. Да, все-таки обломки. Нас атаковали явно искусственные твари, существа размером со среднюю собаку, с шестью длинными ногами, двумя хвостами, наподобие скорпионих, и с внушительными клешнями. Отражающие блики ламп металлические панцири недвусмысленно намекали на искусственное происхождение. Было в них что-то знакомое, но что именно, я пока понять не мог. Да и некогда было, потому что непонятных пауков было действительно много. Настолько, что, достреляв магазин, я бросил дробовик на плечо и выхватил из кипера винтовку. Перезаряжаться было некогда. «А ну-ка, в стороны!» — проревел Добрый, выступая вперед и поднимая свое оружие. Пулемет загрохотал так, что у меня даже уши заложило. Выстрелы отдавались в пространстве многократным эхом, и в какофонии звуков, издаваемых пулеметом и несколькими дробовиками, не было слышно больше ничего. Свинцовый ливень, обрушенный на пауков Добрым, смел ближайших нападающих будто метлой, однако меньше от этого их не стало. «Винтовки!» — проорал Эдмунд изо всех сил, пытаясь перекричать грохот стрельбы. «Переходим на винтовки! Экономьте эфир!» Это он верно. Обычные пули разили пауков пусть не так эффектно, но не менее эффективно, так что смысла тратить дефицитные и дорогостоящие боеприпасы действительно не было. Правда, учитывая, что на смену павшим собратьям непременно прибывали все новые бойцы, у нас и эти патроны очень быстро закончатся. Твою ж мечту, да сколько вообще тут этих тварей! Сзади кто-то вскрикнул, я бросил взгляд назад и, развернувшись, ударил прикладом. Паук, впившийся клешнями в плечо тени, отлетел к стене, где и замер, получив в панцирь короткую очередь. Быстро оглядевшись, я выругался. Помимо тех роботов, что атаковали с пола, нам в тыл по стенам заходил настоящий вражеский десант, а тот паук, что впился в тень, и вовсе с потолка атаковал. Нет, так дело не пойдет. Надо отсюда сваливать. Шагнув вперед, я шарахнул по полу грави-волной, разметая орды нападающих, и заорал, срывая глотку. «За мной! Быстро! Меняем позицию!» Новая грави-волна расчистила проход, и я бросился вверх по лестнице к нише, которую подметил еще когда только открылись ворота. Переходная галерея над ней образовывала навес и могла предоставить хоть какую-то гарантию того, что очередной паук не свалится на голову. Короткая очередь, прыжок, перекат, и вот я уже в нише. Рядом, тяжело отдуваясь, оттормозился, проскользив по полу Добрый, тут же включившись в работу. Корал, отгородившись от пауков огненной стеной, прикрывала перебежку остальных. Несколько секунд, и весь отряд скучковался в нише. Я бросил быстрый взгляд на тень. Парень перебинтовался, остановил кровь, но с рукой у него явно было что-то не то. «Ладно, надеюсь, это потерпит». Стена огня иссякла, и пауки снова бросились в атаку. «Да сколько их здесь!» — выругался Джулиан, трясущимися руками меняя магазин. Я лишь покачал головой. «Много. Очень много. Такое впечатление, что грёбаные роботы печатаются каким-то безумным принтером на замену вышедшим из строя. Стоп! Роботы?» Я активировал сканирование и зажмурился от обилия ярких линий, заполонивших зал. Но самое главное, я рассмотреть успел. От каждого паука куда-то вглубь зала тянулся тонкий луч. Это что, управляющая цепь? Значит, где-то тут есть центральный узел управления тварями? «Алекс!» — прокричал я прямо в ухо парню, отбив очередную атаку гравиволной. «Это роботы! Я думаю, они не автономны. Должен быть центр управления. Отследи его!» «Понял», — коротко кивнул парень и тут же ушел в себя. Мне пришлось занять его место, прикрывая юного техноса. Тот прижал ладони к вискам и пытался сконцентрироваться. На периферии зрения почудилось движение, я повернулся в ту сторону и едва успел махнуть ногой, встречая резко ускорившегося в атаке паука. Носок ботинка врезался в металлическую тушку, а импульс силы, вложенный в удар, придал роботу такое ускорение, что, врезавшись в стену, паук рухнул на пол, не делая попыток подняться. Вот и отлично. «Пустой!» — прокричал Добрый, и интенсивность огня сразу значительно упала. Я снова ударил гравиволной и выругался. По площади она работала не так хорошо и в основном просто отшвыривала робопауков, а не уничтожала. А сил на это уходило много. Я мог, конечно, родить что-то совсем колоссальное, но, боюсь, тогда у меня попросту не останется сил. А мы ведь только во втором отсеке. Да и кардинально проблему этим не решить. Нет, нужно думать что-то другое. «Есть!» — торжествующе выкрикнул Алекс. «Готово!» — я обернулся на голос. «Да, сил он вложил немало, аж щеки ввалились и круги под глазами проявились. Я нашел узел управления!» «Можешь его вырубить!» В дело снова включился Добрый, перезарядивший свое оружие, и мне приходилось кричать, чтобы переорать грохот пулемета. К моему разочарованию Алекс покачал головой. «Далеко, не дотянусь, но есть идея». Парень лихорадочно стащил рюкзак и, достав из него свой дрон, подбросил его в воздух. Шар качнулся, но тут же выровнялся, лег на курс и помчался к цели. «Я попробую использовать Робби как ретранслятор. Может быть, тогда получится». Робби, невзирая на то, что ситуация не очень располагала к расспросам подобного рода, я удивленно вскинул брови. Алекс покраснел. «Я так назвал его». Я лишь усмехнулся и махнул рукой. «По мне хоть Робби, хоть Вали, хоть Оптимус Прайм, лишь бы получилось. А пока...» Сменив магазин, я сбил пару роботов со стены и поморщился. «Неэффективно. Твою ж мечту! А что если...» До этого я уже экспериментировал со способностями, пытаясь использовать уже изученные приемы, слегка видоизменяя их. Может, получится и в этот раз? Выхватив взглядом скопление пауков, мчащихся в атаку, я прицелился и ударил электроразрядом, представляя, как серебристая молния растет в размерах и распускается раскидистой кроной. Сработало! Разряд превратился в целый пучок молний, ударивших одновременно по паре десятков пауков, и более того, от каждого из пораженных разрядом пауков к ближайшим устремились новые веточки. В итоге, в результате удара на полу оказалось несколько десятков неподвижных роботов. «Ни хрена себе! Вот это я умею!» Только, блин, чего ноги-то вдруг подкосились? Перед глазами потемнело, и я обессиленно опустился на пол. «Блин, а это что маячит?» Выполнена трансмутация способности. Внимание! Критический уровень источника. «Чего?» «Дэймон, что с тобой?» «Корал». Однако на то, чтобы ответить, сил я не нашел. «Есть! Есть!» — выкрикнул вдруг Алекс, и через несколько секунд стрельба смолкла. В звенящей тишине, сменившей шум боя, отчетливо слышалось тяжелое дыхание товарищей. Я поднял голову и помассировал лицо. «Фу, блин, хреново-то как! Сейчас сознание потеряю». «Мортово семя!» «Эдмунд, на тебя эфира не напасешься! Держи!» Я почувствовал, как в руку лег кристалл, сжал кулак и жадно всосал энергию. Стало лучше, но незначительно. «Еще!» — выдохнул я. Дядя выругался, но кристалл выдал. Отправив в источник еще порцию эфира, я размял шею и медленно поднялся. «Что это было вообще?» — Эдмурт хмуро смотрел на меня. «Эти роботы!» «Я вырубил их! Вырубил всех!» — Алекс ликовал. «Я нашел узел управления. Это что-то вроде охранной системы. Я просто дал команду роботам выключиться и сжег ядро». «До этого произошло еще что-то», — Эдмунд качнул головой. «И я всегда считал, что на такое способны только...» «Тень!» — вскрикнула Тия, и дядя вздрогнул. Прозвучало в ее голосе что-то несвойственное суровой амазонке. «Тень, что с тобой?» Эдмунд, забыв и обо мне, и о электроразряде, метнулся к подруге. «Да что там такое?» Убедившись, что Фина и Джулиан следят за обстановкой, я шагнул к Тиа, пытаясь рассмотреть, что там происходит. Снайпер группы лежал на полу, и чтобы определить, что он мертв, медицинское образование не требовалось. Живые люди в таких позах не лежат. «Тень!» Тиа бросилась к телу, но Эдмунд удержал ее, схватив в охапку. «Тихо, тихо, не надо!» Дядя добавил несколько слов на незнакомом мне языке и, глядя на меня через плечо девушки, качнул головой. «Посмотри, что там. Только осторожно». Я кивнул, подошел ближе и, присев на колено, потянул вверх балаклаву, скрывающую лицо снайпера. Кань сначала сопротивлялась, но потом как-то легко пошла вверх, повиснув у меня в руке траурной повязкой. «Да, теперь я понимаю, почему парень никогда не снимал маску. Блин, друг, за что ж тебя так, а?» Все лицо снайпера представляло собой один сплошной ожог. Волос на голове не было, нос и губы отрезаны. Даже не представляю, как можно выдержать такое. Видимо, когда-то парень попал в серьезную передрягу. Но это давно, а вот густой синий цвет лица, не присущий свежим покойникам, это явно свежее. Охренеть. Я видел, как паук схватил его за руку. Негромко проговорил я, обернувшись, и Эдмунд кивнул. «Токсин», — произнес дядя, — «что-то быстродействующее. Мортово семя». Тия забилась в рыданиях, и Эдмунд прижал девушку к себе. Тия спрятала голову у него на плече, а я аккуратно вернул балаклаву на место. Встав, я оглядел поле недавнего боя и почувствовал, как к горлу подступает ком. То есть, получается, в каждой из этих тварей доза яда достаточная, чтобы всего за несколько минут умертвить здорового тренированного мужика? Дерьмо. Даже представить сложно, как нам всем повезло. На тени тоже был боевой костюм, была броня, но тварь прокусила его играючи. И окажись мы чуть не расторопней, я вспомнил, как отбрасывал робота пинком, и мне стало нехорошо. А если бы пластанул клешней по ноге? Если бы пробил костюм? Лежал бы сейчас точно так же, и конец на этом. Я почувствовал, как меня потряхивает. Блин, когда идешь на смерть осознанно, зная все риски, такого эффекта нет. А вот когда она вот так пролетает мимо тебя, неожиданно разминувшись на какой-то волосок, а ты об этом даже не знаешь, вот это страшно, да. «Что будем делать с телом?» — послышался глухой, мрачный голос Доброго. Здоровяк старательно не смотрел на тень. «Ну да. Это для меня снайпер практически случайный пассажир, а для мародеров он член отряда, боевой товарищ, друг». «Пока ничего», — после паузы ответил Эдмунд. «Яд неизвестный, не стоит туда лезть сейчас. Потом погребальный костер, его пепел останется в пустошах, как и положено мародеру. Если леди Игнис нам поможет, то...» «Конечно», — поспешно кивнула бледная Корал. «О чем разговор?» «Хорошо», — Эдмунд вздохнул. Успокоившаяся Ти отошла в сторону и приводила себя в порядок. Торн и Дикхан молча смотрели на тело с угрюмыми лицами. «5 минут оправиться, и идем дальше. И постарайтесь не наступать на эту дрянь». Эдмунд непроизвольно дернул щекой, и я понял, что дядя сейчас думает о том же, о чем думал и я несколько минут назад. «И, ребята, давайте аккуратнее. У нас еще много работы, и мне бы хотелось завершить ее в полном составе». Все, не сговариваясь, кивнули, а я с тоской посмотрел на выход из отсека, виднеющийся далеко в конце зала. «Знать бы, что ждет нас за очередными воротами».